Дмитрий Дорничев. Пришествие Бога Смерти. Том 10. Глава 1. Около осколка. Некоторое время назад. Проблемные. Девушки стояли на крыше Демона 5 и наблюдали, как Гаус со своими марионетками уходят во врата. Было скучно, вот они и смотрели. Вокруг пустыня, холмы да камни. Немного подальше можно было приметить множество высоких скал, а на одной из них лежали обломки вертолета. Им уже лет 100, не меньше. Так и прошло полчаса. «Что-то долго он», — произнесла Катя, глядя во врата. «Он же только зашел», — рассмеялась Лена. «Хватит понапрасну переживать, и не смотри так, будто ты хатика. Давай лучше загорать». «Нет», — старшая покачала головой. «Я постою. Вдруг что случится?» «Вообще-то монстры могут появиться в любую минуту, так что лучше и правда смотреть по сторонам», — добавила Лина. Рыжие обернулись и увидели девушку в белой мантии и перчатках на руках. «Тебе не жарко?» — удивились девушки. «Не, я же огневик. Мне комфортно тут». Ангелина посмотрела на девушек в широких шляпках и легкой одежде и ухмыльнулась. Они уже были все мокрые. А вот Кики нормально переносила жару. На ней, как обычно, была одежда телохранителя, черные очки и автомат в руках. Темная Нага ходила вперед-назад, оглядывая всю округу, стараясь подметить чудовищ или преследователей. Тогда она сразу сообщит Гаусу об опасности, и тот вернется. «Зараза. А где, кстати, ворон? Может, заставим птичку нас охладить?» Лена коварно заулыбалась, но Катя была против. «Он сейчас хвостиком ходит за Ксюшей. На нас ману он не будет тратить». «Ладно». Лена встала рядом с сестрой и тоже начала вглядываться вдаль. Тем временем в кабине Демона 5 все были настороже и не сводили взглядов с экранов. «Слева все чисто», — доложила Лилия. «Справа тоже чисто», — добавила Ксения. «Как и сзади». Иван тоже сидел за терминалом, одним из четырех вспомогательных. Степан же, оставшийся за старшего, стоял у окон и всмотрелся вдаль. «Спереди тоже чисто», — раздался голос одной из А-служанок. Это была Алиса, невысокая, с пухлыми щеками и светлыми волосами. «Бдительность не теряем, а еще ворон!» Степан обернулся и уставился на птицу, что сидела на терминале и с умилением наблюдала за своей почти лолькой. «Слетай в разведку». «Долетал недавно. Вокруг все спокойно. И небо чистое. Никого. Вообще, будто все разом сдохли. Похоже, аура господина...» Начал было говорить ворон, но осекся, ведь тут не сведущие в тайнах Гаусса. «Аура?» — удивилась Алиса. Но тут же вжала голову в плечи. «Попростите, лезу не в свои дела. Магия такая, чудищ прогоняет». Степан обернулся. «Не знала, что маги света могут поднимать зомби». «Потому что это не зомби-кар, а марионетки, управляемые магическими корнитами». Ворон клацнул клювом и помахал крылышками, нагоняя на Ксюшу ветерка. Обычно здесь работает система охлаждения, но заместитель капитана судна, а именно Степан, повелел снизить активность бортовых систем, чтобы снизить магическое излучение. Так монстрам будет сложнее засечь их. «Звучит очень сложно», — добавила девушка. «Так и есть, но наш господин Кор... большой специалист в области контроля маны», — чуть не выдал он Гаусса. Но девушка не догадалась. «Это... у меня датчики показывают повышение уровня маны», — с тревогой в голосе произнесла Ксения, и Степан подбежал к ней. Там на терминале был прибор как спидометр, и сейчас стрелочка медленно ползла вверх. «Это странно, ведь после блокировки врат из них перестала поступать мана. Магический фон должен был снизиться». «Это плохо», — поинтересовалась бывшая официантка. Лилия, как и Алиса, была в наряде горничной и редко с ним расставалась. «Не знаю. Это, похоже, может быть магическая аномалия. Или рядом открылись мощные врата?» Парень отошел от подруги и подбежал к центральному терминалу. Там было что-то вроде телефона на проводе. «Всем турелям быть в полной боевой готовности. Возможно, рядом открылись мощные врата, и будет прорыв». «Принято!» Турели демона 5 зашевелились, бойцы проверяли их боеспособность. Они, конечно, прошли техническое обслуживание, но, как говорится, бережёного Гаус бережет, и лучше перебдеть. Благо, турели все нормально работали. Вот только людей для управления ими не хватало. Остальные члены экипажа немного взволновались, но в основном служанки, ребятне же было не до этого. Часть спала, другая часть в компьютерные игрушки играла. Тем временем на крыше девушек начало трясти. «Что с вами?» — поинтересовалась Лина, глядя на бледнеющих рыжих. «Не знаю. Стало холодно и страшно». Катя не понимала своих ощущений. «Мурашки появились», — добавила сестра. «Сашенька!» — Катя кинулась к той стороне крыши, где видны врата. Но там все было в порядке. «Не переживайте за него. Гаус — бог. Чтобы его убить, нужно обладать колоссальной мощью». Ангелина насторожилась. У нее тоже было нехорошее ощущение. «Девчат, идите экипируйтесь. Лучше перебдеть. А ты, Кики, сообщи Саше». «Я...» Кики вдруг замерла, а на лице появилась беспомощность. «Я не могу с ним связаться». «А?» Лина уже пробовала обращаться к Гаусу как последователь. Но он и раньше не всегда отвечал, ведь она одна из многих последователей. Ему часто приходится слушать множество людей. Девушка сосредоточилась, и в руке появилось копье. «Доступ к силе Гауса есть, значит, что-то мешает связи? Врата? Они как-то блокируют ее? Или это что-то другое?» «Не уверена, но...» В этот момент с неба ударила молния и взорвала скалу, на которой находились обломки вертолета. Девушки вскрикнули от испуга, а Кики принялась снимать штаны, чтобы обратиться темной нагой. «Снаряжайтесь!» — крикнула Лина, и рыжие кинулись вниз. А пока они это делали, небо стремительно темнело. Откуда-то с запада приближалось огромное черное облако. Из него вырывались молнии, дул холодный ветер. А еще исходило чувство безнадёги, уныния и апатии. «Что это?» Девушка смотрела на все это с ужасом, а рядом стояла Кики в облике темной наги. Ее змеиная половина тела была покрыта чешуей, а сверху обычный черный пиджак. Без помощи Гауса она не может облачиться в броню. Ответа на вопрос Лины не было. Перед Степаном же стоял вопрос, что делать. Бросать Гауса и уезжать? Или надеяться, что тот успеет и остаться на месте? Парень понадеялся, что Кики уже сообщила господину, и решил все же остаться и ждать, а еще быть тише воды и ниже травы, чтобы нечто не обратило на них внимания. Но нет. Минуту спустя показалась она, армия нежити, бесчисленная и надвигающаяся, словно наводнение. Ворон, взлетевший в небо, так перепугался, что, влетев в демона 5, тут же заверещал, что надо уезжать. «Сёп, я, пожалуй, пойду займу одну из турелей», — заявил Иван, поднявшись с места. «Да, и попроси Алену заменить тебя». Мужчина кивнул и поспешил уйти. Вскоре прибежала одна из служанок и заняла место. Ей быстро рассказали, что надо делать. Но там все просто — смотреть в экраны и докладывать, если что-то произойдет. А оно произошло. Впрочем, Алёне даже рта открывать не пришлось. Все было видно из лобового стекла. В небе кружили черные дымящиеся шары, являющиеся злыми духами, и, увидев машину, поспешили к ней. Но в небе появились бани с извращенцем, или, как его стали называть девчата, Изей. Вот только их было лишь двое, а врагов — тысячи. Банши издала вопль, что был слышен на многие километры, и часть духов взорвалась, но лишь часть. Другие кинулись на нее, словно злые круглые птички из одной известной игры. Издав очередной вопль, девушка получила в живот черным снарядом и, вскрикнув, отлетела на сотни метров. Однако тут же сверху начался настоящий дождь из злых духов. Они намеревались уничтожить призрака, но вдруг рядом с женой появился Изя. «Прочь!» — прокричал он, черпая силы из хранилища Гаусса. В небо ударил поток энергии, обращая полсотни снарядов в черную дымку и развеивая их. Однако за ними было еще больше злых духов. Призрак не успевал подготовить атаку, но его за плечи схватила жена и отбросила назад метров на 100, а сама подняла руки кверху, создавая что-то вроде барьера. Миг спустя об него ударился первый злой дух. Нога девушки едва не подкосилась от силы удара. Но дух удара и вовсе не пережил, развеявшись черной дымкой. А за ним второй, третий, пятый, десятый. Они бились и бились. Баня уже упала на колени, и хоть она призрак, но земля все равно была для нее точкой опоры. «Прочь!» — громко закричал извращенец, и в тот же миг вспыхнул белым светом. Из его спины выросли белые крылья, а тело временно стало материальным. К своему удивлению, мужчина обнаружил на себе белые одеяния. В правой руке крепко лежало копье, а левой он держал каплевидный щит. Взмахнув крыльями, извращенец рванул к жене и, встав перед ней, поднял щит. Жена тут же обняла мужа со спины, подпитывая силой, а из щита вырвался свет, теплый и приятный. Многие злые духи развеивались, даже не долетая до него, а те, что долетали, бились о щит и взрывались дымкой. Но так было, пока не появилось создание из тьмы. Фантом. В битве за загробное царство, прошедшей тысячи лет назад, старшие фантомы наравне сражались с архангелами. Но, к счастью, призраков здесь был лишь малый фантом. Он имел человеческую форму, разве что вместо кистей были три длинных черных когтя. Искаженное злобой создание кинулось на парочку. А злые духи закружили вокруг, чтобы атаковать из-под тишка. «Тварь!» — прошипела Изя, получив лапой по щиту. Он отшагнул назад, а Бани заранее отлетела от него, чтобы не мешать. Удар был мощный. Щит вспыхнул светом в местах порезов и начал восстанавливаться. Но и призрак, а ныне ангел, не только лишь защищался. Его копье вонзилось в грудь фантома, отчего тот взвыл и отскочил назад. Это стало сигналом для злых духов. Они разом бросились на призраков, словно выстрелили собой. Но Баня уже была готова и создала барьер, однако фантом выстрелил лучом света, и барьер взорвался. Миг спустя девушка была обхвачена руками мужа, а белые крылья закрыли их. Духи бились о тело мужчины, что так крепко обнимал любимую. И несмотря на то, что он был лишь полуматериальным, получал вполне материальные ранения. Злые духи бились об него, заставляя тихо постановать от боли, а кровь уже покрыла как крылья, так и тело. Даже будучи призраком, Бани плакала, и было стойкое ощущение, что умри они сейчас, возродиться в загробном царстве уже не выйдет. Но вдруг она почувствовала нежные женские руки на своей спине, и сила захлестнула ее, настолько, что слезы обратились черной жижей, а из глаз ударили лучи тьмы. Желание уничтожить всех, кто причиняет вред ее мужу, захлестнуло всю ее сущность. Злые духи же не остановились, и даже фантом, что собирался вновь атаковать, отскочил назад, перепугавшись этой силы. И правильно сделал, ведь во все стороны от призраков ударили черные лианы с шипами на концах. Эти лианы, чем-то напоминающие щупальца, разом пронзили несколько десятков сгустков тьмы, развеивая их. Лиан становилось все больше и больше. Злые духи запаниковали, но никто не мог сбежать, и когда ангел раскрыл окровавленные крылья, фантом увидел окутанную тьмой девушку, чьи руки и ноги были превращены в сотни лиан. Ее глаза горели красным светом, а там, где должен был быть рот, виднелся красный полумесяц. Он походил на улыбку, что была настолько зловещей, что даже фантому стало страшно. Он взлетел и попятился назад, но был пронзен сияющим копьем ангела. Чудище замерло и взревело от невыносимой боли, но сразу заткнулось, так как лианы или все же щупальца пронзили его тело, выкачивая всю силу. В это время шла другая битва. Полчища скелетов напирали со стороны скал. Их было невозможно сосчитать. Турели демона 5 били по ним, разрывая как броню с костями, так и скалы. Мощные снаряды выкашивали нежить целыми рядами. Сверху Лина била огненными шарами. Самыми обычными, так как не было смысла использовать более сложную и могущественную магию против мелочевки. Скелеты, правда, были низкоранговые. Воины, возможно, ранга Е. Они быстро заполонили все вокруг. И Степан решил ехать, но не прочь, а вокруг. «Ай!» — выкрикнула Лина, когда машина дернулась, но Катя поддержала ее за плечи. «Спасибо!» Огневолосая бросила взгляд на рыжих, при этом продолжая метать огненные шары. На Кате были белые латы, комплект ранга Си, щит ранга Б, ну и топор того же ранга. Лена в кожаной броне, что обтягивает все грациозное тело, оружием было обезьянье копье. «Как их много!» Катя была взволнована и постоянно смотрела на врата. Но Гаос так и не появился. «И как хорошо они давятся», — добавила сестра. Недалеко стояла Кики, поливая скелетов пулями из пулемета. Толку было мало, но лучше, чем ничего, не делать и стоять. Демон 5 ехал довольно быстро, и кости под его гусеницами ломались так же легко, как ржавая броня нежити. Но вот неожиданность. На крышу забрался скелет. В его глазницах клубилась тьма. На правой руке — ржавый меч. Но подбежавшая Лена упокоила тварь. Ее копье сияло от заклинания покрытия светом, которое Гаус заставил их выучить. И этого хватило, чтобы скелет осыпался костями и полетел вниз. А там... еще ползут. Один за другим скелеты забирались на крышу и мчались к Лене. Но на их пути стояла Катя. Находясь под воздействием укрепления, а также покрова света, девушка косила нежить, словно косой сена. Костяшки разлетались в разные стороны, а нелепые тычки даже не оставляли царапин на броне. Поэтому вскоре девушка развеяла покров ради экономии маны. Рядом стояла Кики и помогала. А Лена была сама по себе. Она носилась по всей крыше демона 5 и убивала всех, кого достанет. В обороне она весьма плоха. Ловкая девушка, куда лучше атакует. Но долго продолжаться это не могло, ведь вскоре с неба посыпался настоящий град стрел. «Лена!» — крикнула Катя, и сестра мигом практически по головам нежити, что заполнила крышу, домчалась до нее. Щит у Кати был большой, и под ним уместились все, кроме Кики. Темной Наге не была нужна защита. Она просто легла на спину и начала крутить хвостом, словно пропеллером, сбивая все стрелы и нежить, подобравшуюся близко. Костяшки разлетелись на десятки метров. Порой и девушек задевали. И только обстрел прекратился, как раздались взрывы. Лина выскочила из-под щита и кинулась к оградке, после чего чертыхнулась. У врага появились скелеты маги. Они стояли на скалах и били огненными шарами. Но секунду спустя маги познали мощь турели демона 5. Вместе со скалами маги посыпались на землю, вот только их место тут же заняли другие, а на крышу стала подниматься другая, более могущественная нежить. «Ай!» — воскликнула Катя, получив удар двуручным мечом по щиту. Скелет-рыцарь был под 2 метра ростом, широк в плечах, а меч пылал тьмой. Каждый его удар поражал девушку проклятой силой, причиняя боль и страдания. Катя била его топором, использовала вспышку, но все бесполезно. Страдала лишь низкоуровневая нежить, а этот враг минимум ранга «Б». Для адепта — непосильный враг. Вот только их уже было 6, и вскоре будет еще больше. Эти твари взбирались на демона 5, даже когда тот носился на полном ходу. Турели одна за другой начинали выходить из строя, так как им перерубали стволы и бронестёкла, а еще что-то задымилось. «Сильные, мы не справимся!» — выкрикнула Лена. Она использовала силу копья, чтобы обрести ловкость мартышки вместе с хвостом и ушами. Это позволило девушке уклоняться от двуручного меча, что оставлял выбоины в металлическом полу, и контратаковать. Но враг даже не чувствовал ее ударов. Броня его тут же восстанавливалась, а проклятая мана выжигала силы девушки. «Лена, в сторону!» — раздался голос Тимура из динамиков одной из зенитных турелей на крыше. Стволы турели опустились и ударили пулями прямо в спину рыцаря, вот только не пробили. Эту махину лишь оттолкнуло, однако пули продолжали биться о рыцаря, и его силы все же иссякли. А после заработала и другая турель, вот только двуручный меч одного из рыцарей попросту рассек стволы, а миг спустя вонзил его в турель. «Тимур, уходи оттуда!» — прокричали девушки. Они не знали, кто был в уничтоженной турели, но их новый брат был в первой, и к нему уже шло 2 скелета рыцаря. Оружие заглохло за пару секунд до того, как твари дошли до турели, но в этот момент на крышу прибежал страж. Рыцарь Гаусса, а с ним командир гвардии, мужчина на стадии младшего мага. Завязался бой, но живые его проигрывали. «Гаусс, тортик, тебя побери! Где ты так долго?» — выкрикнула Лина, вспыхнув пламенем. И в этот момент нежить застыла, повисла тишина, и раздался полный гнева крик. «Ах вы, сволочи!» «Саша!» — обрадовались рыжие, и, вспыхнув светом, перешли в атаку, пока нежить растерялась. Катя вытолкнула скелета рыцаря с крыши, сбросив его вниз. А Лена, запрыгнув на лезвие поднятого двуручного меча, вонзила копье в глазницу своего противника и ударила в черепе вспышкой. А после Гаусс воспарил к небесам, и из врат стали вылезать гигантские черви. Израненные, кое-как передвигающиеся, но они, словно таран, пронеслись по заполненной нежитью земле, давя их своими огромными телами. «Воины мои, в бой!» — приказал бог, и на поле боя из черных клякс повалили скелеты. Ровно 200. Они тут же облачились в черные латы, а оружием получили парные топоры. Нежить бросилась на нежить, а парящий в небе Гаусс в своем истинном обличии помчался к машине и вскоре оказался на крыше. «А ну отдай!» — выругался он и забрал оружие у скелета рыцаря, что замахнулся мечом. Миг спустя этот же меч разбил скелета надвое. Правда, после этого нежить опала костяшками, а оружие развеялось. «Лена, Катя, вниз! Там гвардейцы при смерти!» — выкрикнул Гаус, и девушки тут же кинулись к двери вниз исполнять приказ. Лена бросилась к комнате управления зенитной турели 2, а Катя — в шестой фронтовой. «Живой!» — обрадовалась Лена, глядя на Балдана. Бурят сейчас перевязывал свой живот, из которого рекой текла кровь. «Госпожа, почему вы здесь?» — с трудом пробормотал он. «Саша вернулся!» — выкрикнула она и кинулась к мужчине на большом кресле. Ее ладони коснулись раны, и теплые вместе с мокрыми руки начали напитывать тело. Балдан, почувствовав тепло и что боль отступила, вырубился. Там же. Гаус опоздун. Слева нежить, справа нежить, и они меня атакуют. Совсем страх потеряли. «Лежать!» — приказал я. И вспышка обратила всю нежить на крыше в груды костей. Разве что скелеты рыцаря устояли. Но одного добивает Кики, а второго — мой рыцарь. Души вылетели из костей и собрались вернуться обратно. Что за наглость? А ну домой! «Вы захватили душу и насильно перенесли в свое загробное царство. Душа обрела покой, и вы получаете 1 единицу Б. Какая-то могущественная тварь имеет полный контроль над этими измученными душами, и повторно их не поднять даже слугами. Неприятно. Придется всех на упокой. Сужая ауру, чтобы повысить ее мощь, и вытягиваю души из всех костяшек, что валяются повсюду, иначе эти твари восстановятся через некоторое время. Неприятный враг. Оглядываюсь. Нежити просто невероятное количество. И пока их контролируют, свою армию я не подниму. И эта сила в небе — гадость мерзкая. Тогда сделаю так. Кладу ладони на пол и вливаю всю силу в демона 5, покрывая его своей тьмой. Это защитит от части атак и навредит скелетам, что захотят взобраться на крышу. Пока делаю это, наблюдая за призраками. Но не сразу признал. Баня и извращенец как-то сильно изменились. Ладно, потом узнаю, что произошло. Там злых духов тьма. Призраки, правда, справляются, но мне они нужны для другого дела, так что помогу им. Активирую взгляд и раскидываю ауру на максимальную дистанцию, охватывая духов. Те запаниковали, но поздно. Вы все у меня как на ладони. Взгляд и смерть. Вы поглотили злого духа и получаете 30 единиц божественной энергии. Вы поглотили злого духа и получаете 44 единицы божественной энергии. Духи один за другим взрывались, а их сила поглощалась призраками, так как они ближе. Бани с Изи разделились, набросившись на летающие шарики, но те долго не продержались. Находиться в поле моего зрения означает лишь быть поглощенными. Скелеты же пытались забраться на крышу, но многие умирали в процессе. Моя сила опустошала нежить, словно корни дерева вытягивают влагу из реки. Тех, кто взобрался, встречали рыцарские ки. Но тут и мои скелеты маги подоспели. Только восстановились от ран. Их в турелях почти закололи. Маги поддержали Лину. Один шары огненный метал, второй сосульками пробивал черепа. Но, конечно, до старших магов им сейчас далеко. Все же они лишь первого уровня. «Хватай!» Я кинул рыцарю свою косу и взлетел. Уже закончил с защитой машины. Теперь пора заняться той тварюгой, которая ведет эту армию. Генерал какой или лич. Взлетаю на 100 метров и... Тут же получаю молнии. Ах вы ж твари! Полетел в сторону, откуда пришла армия, но вновь получил молнии. От нее не вернуться. Притягивается ко мне и за раз столько сил сжигает, что материться хочется. Снижаюсь и подмечаю, как турель демона 5 скашивает большую группу скелетов-лучников. Мощные пули разорвали более 100 скелетов и оставили воронки в земле. А я поглотил их души, чтобы нежить не восстала. Вновь молния. Но теперь я низко и успел среагировать. А вот скелет-рыцарь подо мной нет. Его разорвало на части. Недалеко вижу врата в кокосовый рай. А вот своих червей не вижу. Их уже порвали на кусочки. Скалы разрушены. Демон 5 носится по кругу, давя бесчисленную нежить. А та восстает через пару минут. Откуда у владыки нежити столько силы? Еще и туча эта... Темно, как в пещере дракона. «Умри!» — раздался голос откуда-то сверху, и туча начала принимать форму черепа, после чего череп выдохнул поток проклятой силы в диаметре 20 метров. «Ой, да что ты говоришь?» Взмахнув крыльями, кинулся на этот поток, источая из себя тьму. Она окутывала меня словно яйцо, и когда поток поразил меня, показалось, будто я протаранил стену. Но эта стена рухнула, а я полетел дальше. Иса уже засыпала меня сообщениями, но в итоге объединила их в один счетчик. «Вы поглотили проклятую силу и преобразовали в 900 единиц Б. Вы поглотили проклятую силу и преобразовали в 908 единиц Б. Вы поглотили проклятую силу и преобразовали в 921 единицу Б». Моему божественному телу совершенно плевать на проклятую силу. Для нее я даже хуже, чем святая сила. Проклятая сила словно бензин для костра. Я лишь сильнее разгораюсь. Череп в небе был малость удивлен тому, что атака не удалась, еще больше, когда я начал светиться, словно солнышко. «Жди в гости! Я приду и жопу тебе надеру!» Выкрикнул я черепу тучи и взорвался светом. 500 Б и вся светлая мана — это не шутки. Черную тучу разорвало на части, и небо очистилось. Тучи вокруг начали растворяться в воздухе, словно дым, и секунд через 10 стало светло и тепло. Иса продолжила закидывать меня сообщениями, но было не до этого. Злая сила пропала, и я не вижу тут командира армии. Видимо, эта туча и была командиром. Что-то вроде заклинания присутствия. Туча напитывала нежить своей силой и управляла армией. «Вы поглотили проклятую силу и преобразовали в 8780 Б». «О, а неплохо я получил с тучки. Где еще можно найти таких? Да ладно, сейчас не до этого». Вся армия нежити рассыпалась костями, а после обратилась в прах. Души же... Эта скотина их с собой забрала. Что-то вроде экстренного возврата домой. А значит, армия некоторое время спустя восстанет. Вот только хватит ли этой злой сущности сил, чтобы восстановить эту армаду? Там одних лишь скелетов рыцарей 2-3 было. Ладно. Что там с моими воинами? А ничего, их смели. 200 против такой орды. В общем, сейчас они восстанавливаются в загробном царстве, но уверен, каждый из них лишил армию врага минимум десятка душ. Вскоре я приземлился на крышу демона 5 и тут же был взят в кольцо. Они атаковали столь неожиданно, что застигли меня врасплох. «Саш!» — Катя начала хлюпать носом, перепугалась сильно. Погладил ее по голове и приобнял девушек слева и справа от меня. «Астел» называется, в безопасном месте. Однако не могу не отметить, что все справились на отлично. Кики уже успела поделиться со мной информацией. И девушки молодцы. Да и все молодцы. Удивил Тимур, что управлял турелью. Гвардейцы молодцы, что все выжили и грамотно истребляли опасные цели. А вот Степан не молодец. Лучше бы он увел демона 5. Я бы просто долетел до них. Эх, не верит он в мою силу. Ладно, его понять можно. Я приказов на этот счет не давал. «Все хорошо, вы молодцы. Что с ранеными?» «Ира и Степа уже лечат их», — ответила Лина. «Хорошо, тогда передохнем и отправимся в Осколок. Там настоящее сокро...» Договорить я не успел, так как Лина начала стягивать с меня штаны. «Грех не воспользоваться моментом, пока ты в этом облике», — заулыбалась она. «И вообще, мы типа в стрессе, перенервничали, испугались. Ты ведь нас одних оставил, мы чуть не умерли, да, девчат? Магия, ой, как плохо слушается». «Ой, я, кажется, лечить не могу», — воскликнула Лена. Но, учитывая, насколько у нее шкодливая мордашка... «Розонькие!» — вдруг раздался жуткий голос, и мы все обернулись. А там мой скелет-рыцарь, держащий косу, был полностью розовый. Нет, не так. Он был розовенький. Сон 3. «Сюда!» Тихо выкрикнул темноволосый парень в респираторе и защитным стеклом для глаз. Он махал одной рукой, а другой указывал на большую трубу, торчащую из стены гигантского здания. Это был нижний уровень города. Раньше здесь жили лишь отбросы общества, крысы да гигантские тараканы. Улочка была 10 метров в ширину, слева сооружение и справа сооружение, что выходит крышами в небеса. Земля мягкая и гнилая, много радужных луж, и вонь стояла такая, что не будь респираторов, люди попросту задохнулись бы. Также на земле валялись обломки зданий, упавшие откуда-то сверху, а также несколько разбитых машин. Но при этом у здания слева, там, где трубы, в которую смог бы залезть даже лев, горели две лампы. Старые, стеклянные, но работали. «Ты уверен?» К парню подошла молодая девушка в черном комбинезоне со множеством заплаток. Ее голубые волосы были спрятаны за капюшоном, а лицо закрыто респиратором. Она была хрупкой и невысокой, так как ей лишь 14. Но где надо, уже была взрослой и объемной. Впрочем, парня это волновало в последнюю очередь. Даже наоборот, мешало. «Уверен, Рэй. Я взломал системы здания. Нижние уровни населяют выжившие. Верхние — чудовища». Перед парнем появились голографические экраны, и девушка смогла убедиться, что отсюда они действительно смогут попасть внутрь. «А в туннеле точно нет чудовищ?» — поинтересовался здоровяк в кожаной броне и топором из розового металла. «Точно нет. Они, как и мы, умрут на этом уровне из-за ядовитого воздуха. За прошедший месяц я зафиксировал 907 случаев гибели чудовищ после попадания на этот уровень». Черноволосый покачал головой и взглянул на свою команду. 5 человек, включая его и девушку. Оставшиеся 3 — это здоровяк с топором, рядом с ним мужчина в броне полицейского, кое-как подчиненный, ну и парень в сером комбинезоне, странным луком и колчаном за спиной. «Это... а откуда здесь растения?» Девушка указала на трубу, точнее, под нее. Там виднелись зеленые ростки, которых здесь не должно быть, ведь все живое здесь умирает. «Мутация. Я определил, что в воздухе появилось странное вещество. Оно воздействует на живые организмы и изменяет их». «Мы тоже мутируем?» — испугался здоровяк с топором. «Не могу сказать, но растения крайне чувствительны к нему. Людей, возможно, не заденет». «Хватит болтать! Запасы фильтров у нас не бесконечные!» — заговорил полицейский, и все засуетились. Девушки помогли забраться в трубу. Она большая, но через пару метров путь преграждала решетка. Ее бесполезно резать, да и сигнализация сработает. Но кто-то маленький пролезть сможет, и Рэй смогла. «Ты молодец! Ползи дальше! 10 метров!» — парень направлял девушку, крича в трубу. «Все, стоп! В стене должна быть панель. Приложи ладонь». «Приложила. Доступ запрещен». «Жди. Вот, еще раз». «Сработало». «Вижу, блокировка снята. Я получил доступ и... путь открыт». Довольно он заулыбался, а решетка ушла в стенки трубы. Люди поползли внутрь и вскоре попали в техническое помещение. Там горел тусклый свет и работал робот-уборщик. Он был автономной моделью и работал, несмотря на отключение от общей сети. Также роботу-гуманоиду было плевать на посторонних. Люди, опасаясь машину, пошли дальше и попали в темный коридор. Вентиляция и фильтры здесь уже почти не работали, поэтому снимать респираторы было нельзя. Но уже на 5-м смогли снять. Там тоже были технические помещения, но видны были следы жизнедеятельности людей. Тут жили месяцы 2 назад. Всюду лежанки и мусор. «Куда делись все люди?» — удивилась Рэй и посмотрела на парня. «Надеюсь, ты этого не узнаешь». Тот покачал головой и указал на лестницу. «Пойдемте, наша цель на 65-м этаже». Люди поспешили по лестнице, но двигались тихо. Вот только вскоре им пришлось остановиться, ведь дальше путь закрыт обвалом. «Что будем делать?» — поинтересовался полицейский. «Обходить. Но надо скрытно. На этом этаже находится группа выживших, но существенно меньше, чем на 12-м». «И что, мы не сможем договориться?» — спросил здоровяк с топором. «Поверьте, мы не сможем договориться». Черноволосый парень покачал головой и на всякий случай взял ручной лазерный резак, переделанный им же в лучемет. Люди пошли дальше и попали в настоящий лабиринт из коридоров и рабочих помещений. В одном из них люди нашли немало ценного оборудования. Его, видимо, вытащили из верхних этажей, где живут чудовища. Чуть дальше виднелись неумелые ловушки на монстров и сигналки в виде банок на веревках. Все это было легко пройти, но... «Спасите! Молю! Хватит!» Люди услышали крик, сперва тихий, а потом все громче. За криком слышался мужской смех. «Я лучше сдохну, чем пройду мимо такого!» — прорычал полицейский. Оружием у него был энергетический дробовик, предназначенный для борьбы с сошедшими с ума машинами. Но и против людей он помогал, особенно если стрелять в голову. Остальные последовали за ним. Вскоре они нашли большую дверь, обвешанную сигналками из банок, и ворвались внутрь, а там... «Шанс!» — пробормотал парень, увидев своего бывшего начальника, одетого как дикарь. Он был весь грязный, тело в гноящихся ранах, взгляд безумен, а под ним кричащая девушка, конечно же, голая. Но и остальные не лучше. Мужчин 11, у кого-то есть холодное оружие, отобранное у чудовищ, но в основном их оружием были металлические прутья. Но главное не это, а то, что они ели. Людей они ели. «А? Выжил?» Шенс поднялся, как и остальные. «Считаешь себя лучше? Ты хоть знаешь, через что мы про...» Договорить ему парень не дал, выстрелил из лучемета, и в голове бывшего шефа появилась дыра. «Ром!» Взревели дикари, но одному в грудь вонзилась стрела. Трех поразил электрический снаряд, а здоровяк с топором легко растолкал этих недолюдей. Все они слабые и больные. «Как это могло произойти? С апокалипсиса прошло лишь полгода». Рэй упала на колени, а из глаз полились слезы. Ответить ей никто не смог. Благополучное общество, где не было ни насилия, ни войн, оскотинилось за считанные дни. «Ты откуда?» — спросил парень у девушки, которая уже сидела на полу, обняв коленки. «Из лагеря на 12-м. Вернуться сможешь? Можете забрать себе все, что тут», — предложил парень. «Смогу. Спасибо». Девушка схватилась за лицо и начала даже не рыдать, а вопить. Все, что она пережила, накатилось на нее волной. Но как бы ни хотелось остаться и помочь ей, у отряда была важная задача. Они пошли дальше и вскоре оказались на 53-м этаже. Выше начиналась территория гуманоидных крыс. Там их логово, и чудищ более сотни. «И что будем делать?» — спросил здоровяк. «Надевать респираторы», — ухмыльнулся парень, и вскоре перед ним появились голографические экраны. А еще чуть погодя зашипела вентиляция, и из нее подул воздух с нулевого этажа, ядовитый. «Пойдем. Заряды стараемся не тратить. Кай, руби всех, кто попадется на пути». «Ладно». Отряд рванул по лестнице вверх, и там нужен был переход на другую лестницу, вот только весь этаж был логовом гуманоидных крыс. Они неплохо обжились, имели потомство, домики, ферму грибную и даже мастерские по изготовлению оружия. Но сейчас крысы были в панике, а люди мчались по их территории, убивая тех, кто оказался на их пути. И вскоре те смогли добраться до лестницы, а после и до нужного этажа. Там был полный разгром и следы бойни, но вскоре парень попал, куда стремился, а именно в свой рабочий кабинет. Стеклянная стена, на удивление, еще была цела, и воздух здесь чист. «Ну все, мы здесь. Что дальше?» — спросил здоровяк. «Ждать. Я уже завершил свои. Теперь надо его ретранслировать на спутники, и у нас появится шанс». Парень сел посреди комнаты, и вокруг него появилось множество голографических экранов. «И как нам и поможет спастись от чудовищ?» — проворчал здоровяк. «А я в него верю. Давайте ждать». Девушка улыбнулась и присела на диван. А за ней остальные, мол, ждать так ждать.